بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. Сказал автор, да помилует его Аллах, глава о том, что относится к числу обязанностей человека, получающего средства из собранного закята. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Наш брат сказал, والسلام على رسول الله وآله. На этом ограничился. Можно так? Обратили вы внимание или нет? Уаля алихи ва асхабихи. Если говорится, ты просишь, когда салава читаешь, и говоришь уаля алихи, на этом ограничиваешься, то в это слово входит семья пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, и все его последователи вплоть до судного дня. Они из семьи пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, аль-али. Если добавишь уаля алихи ва асхабихи, его сподвижникам, то тогда аль — это его семья, это его жены, алейхи саляту вассалям, его потомки, алейхи саляту вассалям, которые пошли от Фатимы, Али, от Хасана, Хусейна, да, его родня входит Бану Хашим, Бану Абдул-Мутталиб. И асхаб – это его сподвижники и последователи. Его сподвижники и последователи. Если еще скажешь «Оман тебе ахум би ахсан илляу медин», тогда у асхаб свое значение, а у последователей другое значение. Да, поэтому это дозволено, иншаллах. После того, как автор, да помилует его Аллах, рассказал нам о том, чего необходимо придерживаться тому, кто выплачивает закат, что он должен брать в учет, когда выбирает, кому заплатить, как заплатить и так далее, он нам решил рассказать, это указывает на его мудрость, что требуется от того, кому достаются эти средства, кому достаются средства заката, что от него требуется. Это мискин или факир, как мы сказали, или несостоятельный должник, если ему помогли закатные средства. Когда он берет эти средства, что от него требуется? На. Таких обязанностей насчитывается 4. Да, таких обязанностей насчитывается 4. Имеется в виду, что автор нам упомянул всего 4. А так их может быть больше. Это иджтихад ученого. Кто-то может к этому добавить, кто-то прибавить. Поэтому они, эти обязательства или же эти обязанности, которые ложатся на человека, который принимает закат, они не ограничены этими 4. Но, может быть, эти 4, они самые основные для автора. Поэтому он нам решил их упомянуть. Нам. Первое. Человек должен понимать, что всемогущий и великий Аллах вменил другим людям обязанность расходования на него средств для того, чтобы это избавило его от забот и помогло использовать полученное на то, что угодно Аллаху. Да. Во-первых, человек, который обретает эти средства через закат, когда они до него доходят, он должен понимать, что эти средства, которые к нему дошли, в силу того, что Аллах Субхану Тааля обязал богатых отдавать и выплачивать закат в пользу неимущих. И в этом, во-первых, указание на красоту ислама, красоту религии, на мудрость Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, который по своей мудрости и в соответствии со своим знанием предписал это поклонение. И мы говорили о некоторых мудростях, которые в этом скрыты. То, что бедный человек, когда он видит богатого, у него в сердце может проснуться зависть к богатому человеку. Когда же его богатый брат отдает из своих средств этому бедному, чтобы он потратил эти средства на свои нужды, этим эту зависть он из своего сердца уберет и будет благодарен прежде всего Всевышнему, который предписал это поклонение и обязал богатых выплачивать закат в пользу бедных. И он будет благодарен своему брату-мусульманину, который не поскупился, который с радостью отдал то, что ему предписал Всевышний Аллах в пользу своего неимущего брата. Это раз. Во-вторых, ему необходимо воздать хвалу Аллаху Субхану ва Тааля и благодарить его. Поскольку это Аллах Субхану ва Тааля предписал, как было сказано, а от тебя это требует, выражение благодарности Всевышнему за то, что Он наделил тебя этой религией, за то, что Он ниспослал этот мудрый шариат, который учитывает чувства неимущих, который обязывает богатых, чтобы они расходовали на своих бедных братьев, мусульман. И чувство благодарности, которое должно быть у этого человека, оно выражается также в том, чтобы эти средства, которыми тебя наделил Всевышний через твоего брата, ты расходовал на богоугодные дела. Если человек расходует деньги, которыми наделил его Всевышний Аллах, на запретное, то этим он выражает неблагодарность Аллаху Субхану ва Тааля. Аллах тебе не для этого дает средства, чтобы ты их расходовал на харам. Аллах тебе их дает для того, чтобы ты не нуждался в людях, чтобы ты расходовал их на богоугодные дела, на богоугодные цели. Поэтому благодарность Аллаху, если человек хочет быть благодарным, ему необходимо выполнять следующие действия. Первое, он должен признавать, что эта милость пришла к нему от Аллаха, прежде всего, чтобы он не считал себя заслуживающим ее этого. Первое, во-вторых, чтобы он не говорил, что это по той причине, что я такой хороший, Аллах не дает. Нет, это по милости Всевышнего. Кому-то Аллах дает, кому-то не дает. Есть среди братьев мусульман, кто лучше тебя, кто более богобоязненный. Однако Аллах Субхану Тааля посчитал его обделить, потому что в этом благо для него, кому-то решил дать, потому что в этом благо для него. Может быть и вред. Мы говорили также о том, что богатством не определяется достоинство человека. Если человек богатый, значит он перед Аллахом достойный, если Аллах его обогатил. Нет, Аллах дает все из богатства, из своего богатства и верующему, и неверующему. Неверующему человеку тоже Аллах может сделать его богатым. Но это не говорит о том, что Аллах его любит. Этот мир для Аллаха ничего не значит абсолютно. Если бы, как пришло в хадисе, этот мир значил для Аллаха, имел значимость хотя бы с комариное крылышко, Аллах бы не дал напиться неверующим, глоток воды бы не дал ему сделать. Это говорит о том, что этот мир ничего для Аллаха не значит. Так же, как он не значил это для нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям, когда Аллах предоставил ему выбор быть богатым и царем и пророком, или же быть рабом и пророком. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, выбрал быть рабом и пророком. Аджу'а йоман ва акулу йоман, голодать день и кушать день. Это выбор нашего пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Когда переселение, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, когда его Аллах перенес ночью в Иерусалим, оттуда вознесся на небеса, пришло в хадисе, что пророк, когда он там находился, Джибриль, алейхиссалям, преподнес ему два бокала. В одном бокале было вино, в другом бокале было молоко. Пророк, саллиллаху алейхиссалям, выбрал молоко. И он сказал тогда Джибриль, что ты выбрал фитру, то, что соответствует естеству, ты это выбрал. Да. Это выбор нашего пророка, саллиллаху алейхиссалям. То есть он не стремился к этому миру, и Аллах Субхану Тааля не побуждал его к этому. Более того, единственное из этого мира, что повелел ему просить Аллах и сказал проси добавки в этом, это знание. Аллах в Коране говорит: «Вакуль Рабби зидни ильма», скажи: «О Господь мой, прибавь мне знания». Это единственное, что повелел пророку Аллах из этого мира, чтобы он просил знания. Это лучше, чем владеть богатством, когда человек обладает знанием. Почему? Потому что знания, они тебя охраняют, они указывают тебе путь к довольству Аллаха Субхана ва Тааля. Они защищают тебя от того, чтобы ты совершил неправильный поступок, за который ты придется тебе отвечать перед Аллахом. А что касается денег, то тебе их надо охранять. Деньги могут испортить человека. Инна линсана лиятга арраху стагнала, в Коране говорит. Человек переходит границу, когда он себя считает, что он истагна, он ни в ком не нуждается. Все, у него все есть, он ни в ком не нуждается. У него много денег, у него власть, тогда он начинает творить нечестие на земле. Он начинает переходить границу. Да. Поэтому деньги они могут испортить. Этим не определяется достоинство человека, как мы сказали. Если тебя Аллах наделил чем-то, то первое, что от тебя требуется, чтобы ты признавал, что это милость Аллаха по отношению к тебе. Кому-то Аллах дал, кому-то не дал. А если Он тебе дал, Первое, прежде всего, воспринимай это как милость от Аллаха. Второе, что от тебя требуется, это чтобы ты воздавал хвалу Всевышнему. Скажи, Альхамдулилля, хвала Аллаху, который меня избавил от нужды в людях. Хвала Аллаху, который меня одел. Хвала Аллаху, который меня накормил. Хвала Аллаху, который дал мне приют, что я могу прийти в дом и переночевать под крышей. А сколько таких людей, у кого нету такой возможности? У кого-то близкой родни нету, кому бы он пришел, с кем бы он посидел, он вынужден скитаться, где-то находиться. У него нету своего дома, куда бы он пришел, постоянно где-то у кого-то перебивается, где-то живет. Разные трудные ситуации в жизни бывают, тебе Аллах это дал. Поэтому воздай за это хвалу Всевышнему. Скажи, Альхамдулилля, что Аллах дал мне предпочтение над многими из тех, кого Он сотворил. Да. Следующее, что от тебя требуется, чтобы ты использовал то, чем наделил тебя Всевышний Аллах, на благие цели. Если человек расходует это на харам, то он не благодарен Аллаху. Используй это то, чем тебя наделил Всевышний Аллах, будь то знание, будь то твое здоровье, сила твоя физическая, или же средства, которыми наделил тебя Всевышний Аллах, используй это все на благие цели, в богоугодных делах. Если ты будешь поступать таким образом, этим ты выражаешь благодарность Аллаху Субхану Аталию. Последнее, что от тебя требуется, чтобы ты рассказывал о тех милостях, которыми наделил тебя Всевышний Аллах. Об этом говорит Всевышний Аллах, амма би ни'мати раббика фахаддиса, что касается милости твоего Господа, то рассказывание. Рассказывай людям, не говори, что я заработал, я приобрел, я в силу своего умения это заслужил и так далее. Расскажи, альхамдулилля, Аллах по своей милости наделил меня вот этим, Аллах мне по своей милости оказал вот это и так далее. То есть рассказывай, и это тоже будет одним из средств выражения благодарности Аллаху Субхану Аталию. Поэтому если тебе перепали, или же тебе отдали в силу твоей нужды средства из заката, то первое, что от тебя требуется, благодарить Всевышнего. Воздай за это ему хвалу, за то, что он сделал совершенный, узаконил совершенный шариат для своих рабов, который учитывает чувства неимущих, как было сказано, который поддерживает социальную справедливость в обществе. То есть посредством этого Аллах поддерживает эту справедливость социальную, чтобы бедные не настраивались против богатых, а наоборот, жили с ними в дружбе и в братстве. И то, чем тебя наделили, воспользуйся этим на благие цели, на благие. Не трать это на харам. Если ты будешь тратить это на харам, то этим ты выражаешь неверие, неблагодарность по отношению к тому, чем наделил тебя Всевышний Аллах, по отношению к Аллаху. Да. Если же получивший эти средства станет использовать их на греховное, он проявит неблагодарность по отношению к всемогущему и великому Аллаху, тогда как раб должен быть благодарным, и такой человек окажется достойным ненависти Аллаха Всевышнего, слава ему. Если человек будет тратить на харам, во-первых, он совершает неблагодарность, а неблагодарность – это большой грех. Да. Второе, этим он заслуживает ненависти Аллаха по отношению к себе. Аллах оказывает тебе милость, а ты используешь эту милость, которую Он тебе оказал, и совершаешь грех, расходуешь это на запреты, на салава, ассаляму атауляту. Поэтому человек, он обязан благодарить Всевышнего. И то, что имеет отношение к благодарности, чтобы он расходовал эти средства на богоугодные дела. Два. Тому, кто получает средства из заката, следует выразить дающему благодарность и обратиться к Аллаху с мольбами за него. Благодарностью дающего послужит мольба за этого человека, поскольку он является только средством или же путем, которым благодеяние Аллаха Всевышнего, слава ему, достигает нуждающегося. Но и путь имеет свои права. Подобное отношение не противоречит пониманию того, что благодеяние исходит от Аллаха Всевышнего. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Кто не благодарит людей, не станет благодарить и Аллаха». Что же касается всемогущего и великого Аллаха, то он неоднократно воздавал хвалу своим рабам за их дела, несмотря на то, что Аллах является творцом этих дел. Так, например, Аллах Всевышний сказал, «Прекрасный раб», здесь имеется в виду пророк Аюб, мир ему, «Он всегда обращается к Аллаху». И можно было бы привести другие примеры. Ни'маль абду иннаху тавваб. Аллах похвалил Аюба, а также пишу это в других аятах, где Аллах хвалит своих пророков. В то же самое время Аллах Субхана ва Тааля является творцом этих людей, творцом их дел, которые они совершали. А вместе с этим Аллах их похвалил. Да. То есть Аллах Субхана ва Тааля, он благодарен своим рабам, если раб богобоязненный, Аллах Субхана ва Тааля благодарен ему за это, Аллах его награждает. И это указывает на величайшую милость Всевышнего и на величайшее его достоинство. Субханаху ва Тааля. Что касается человека, если ему достались средства от его богатого брата мусульманина, который заплатил закат, то в число благодарности также относится, чтобы ты благодарил этого человека. Тот, кто не благодарит людей, не благодарит Аллаха Субхану ва Тааля. Этот хадис нам передал имам ат-Тирмизи. Я не знаю, насколько он достоверный, но смысл его, иншаллах, правильный. Почему? Потому что если человек не благодарит тех людей, которые близки к нему, которые его окружают, как он будет благодарить Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, которого он не видит? Если ты не проявляешь благодарность тому, который рядом с тобой, который тебя видит. Поэтому человеку, если ему оказали помощь, необходимо выразить благодарность. В чем эта благодарность выражается? Чтобы ты сделал дуа за этого брата мусульманина. Сделай за него дуа. Скажи, да воздаст тебе Аллах благом. Да приумножит Аллах твои возможности. Да примет от тебя Аллах и так далее. То есть помолись за этого человека, помолись за его спиной, за него, скажи ему джазак Аллаху хайран в лицо, поблагодари его, помолись за него, за его спиной, чтобы Аллах Субхана ва Тааля дал ему больше возможностей, чтобы Аллах сделал его праведным, и чтобы посредством того богатства, которым он владеет, он приближался все ближе и ближе к Аллаху, чтобы он больше помогал исламу и мусульманам и так далее. Попроси, в этим ты выразишь благодарность. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил в хадисе, «Ман сана'алекум ма'руфа факафи'уху». Тот, кто вам сделал благое, отблагодарите его. То есть, сделай обратно. Если тебе подарок сделали, в ответ что-нибудь подари. Если тебе какую-то услугу оказали, ты тоже в ответ какую-то услугу окажи. То есть, сделай благородный жест, в качестве ответа на благородный жест. Это является проявлением благого нрава. И если тебе человек сделал добро, отблагодари его. Пророк Сосан дальше в хадисе говорит, если вы не найдете чем отблагодарить, то сделайте дуа. Сделайте дуа за этого человека. Например, брат мусульманин взял и тебе подарил одежду, допустим. У тебя нет возможности в ответ ему что-то подарить. Нет у тебя возможности. Что, какая у тебя возможность есть? У тебя есть возможность сделать за него дуа, чтобы Аллах ему за это воздал. Это самое лучшее, чем ты его отблагодаришь. Самое лучшее, когда ты ему скажешь «Джазак Аллаху хайран», да воздаст тебе Аллах благо. И это благо, оно не ограничено. Аллах Субхана ва Тааля один знает, как он ему воздаст. Это зависит от степени искренности этого человека, от степени нужды того, кого он одел или кому он сделал подарок и так далее. Или если это братский жест, когда человек не нуждается в подарке, друг другу делали мусульмане, к этому побуждал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Это то, что способствует любви между братьями и так далее. Поэтому отблагодари. Каким образом? Сделай дуа. Сделай дуа. А если тебе человек помог, сделай за него дуа. Некоторые люди говорят, джазак Аллаху альфа хай, да воздаст тебе Аллах 1000 раз или в 1000000 раз. Это неправильно. Это неправильно. Скажи, да воздаст тебе Аллах благо. Это то, с чем пришла сунна, во-первых, пророка сорвался. Во-вторых, зачем ты ограничиваешь милость Аллаха в 1000 раз или в 1000000 раз? Милость Аллаха, она намного обширнее. Зачем ее ограничивать? Да воздаст тебе Аллах благо. Это самое лучшее, что ты можешь пожелать человеку, чем ты его отблагодаришь. Сообщается также, что пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Отплатите добром тому, кто сделает вам добро, А если вы не можете сделать это, обращайтесь к Аллаху с мольбами за такого человека, пока не поймете, что вы отплатили ему. Да, сделай за него дуа, как было сказано. Скажи ему джазак Аллаху хайран, шакар Аллаху ляк, например, да благодарит тебя Аллах, да воздаст тебя Аллах благом, да примет от тебя Аллах и так далее. И сделай за него дуа за его спиной. Почему? Потому что дуа за брата мусульманина, которое ты делаешь за его спиной, оно принимается. И пришло в хадисе, что над человеком стоит ангел и говорит «Аминь». Каждый раз, когда он просит за своего брата, за его спину, ангел говорит «Аминь», «Аминь». «Воляка мислю дали». И тебе то же самое, и тебе то же самое. Когда ты просишь, чтобы Аллах простил твоего брата мусульманина, чтобы Аллах возвысил его степень, чтобы Аллах сделал его из числа богобоязненных рабов, благородных рабов и так далее, ангел, который стоит над тобой, он говорит «Аминь» каждый раз, когда ты делаешь дуа за своего брата, и говорит «И тебе то же самое, и тебе то же самое, и тебе то же самое». И наши праведные предшественники, они делали, делая дуа, упоминали своих близких братьев, просили для них, чтобы Аллах сделал их благочестивыми. За некоторых из них просили, чтобы Аллах обогатил их, праведных из них. Почему? Потому что когда праведному человеку Аллах Субхану Тааля дает богатство, это богатство праведный человек начинает расходовать на благие цели. Он начинает помогать праведным рабам Аллаха Субхану Тааля. Если же дает Аллах богатство неблагочестивому человеку, то он начинает расходовать эти средства на роскошь, на развлечения и так далее. От этого мало пользы. Или же нет вообще никакой пользы. Или же мало пользы, то есть он скупо расходует на богоугодные дела. А что касается праведных людей, то есть Аллах им даст, они расходуют на богоугодные дела, они помогают, они берут на попечение нуждающихся и так далее. И в этом благо, которое возвращается с пользой для ислама и мусульман. Это раз. Во-вторых, здесь пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, тот, кто вам сделает ма'руф. Ма'руф – это слово, которое обобщает любые богоугодные дела. Любые богоугодные дела. Это не обязательно тебе кто-то деньги дал или тебе кто-то подарок преподнес. Нет. В ма'руф прежде всего относится человек, который тебя научил полезному. Он тебе сделал ма'руф. Это самый лучший ма'руф. Почему? Потому что он тебя научил в религии тому, что избавит тебя от адского огня. И лучше, чем это, нету. Поэтому ученые говорили во все времена, что расходовать из знаний лучше, чем расходовать из богатства. Это самое высшее проявление щедрости, когда человек не скупится передавать знания, когда он не ленится это делать, когда он обучает людей, которые нуждаются в этих знаниях, когда он передает, каждый раз идет, учит человека какой-то сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он ее практиковал. И этим посредством этих знаний он оказывает человеку благодеяние. Туда также относятся книги, которые нам оставили ученые. Они нам оставили наследие. Мы читаем книгу, которую написали столетия назад. Человек написал ее по милости Всевышнего, перевели, и мы ее сегодня читаем. И мы оттуда черпаем знания, которые он нам оставил на листках бумаги. Оттуда мы учимся, оттуда мы практикуем, оттуда мы находим для себя руководство. Таким образом мы благодарим этого человека каждый раз, когда мы что-то новое для себя узнаем. Каждый раз, когда мы начинаем читать его книгу, мы говорим «Ярхамаху Аллах». Сказал автор, да помилует его Аллах. Это часть той обязательной благодарности, которую мы должны выразить знающему человеку, который передал нам знания, который их сохранил, который нам оставил что-то полезное, посредством чего мы приближаемся к Аллаху Субхану Тааля. Поэтому наша обязанность по отношению знаниям, по отношению к знающим людям, которые нам оставили это наследие, чтобы мы как минимум делали за них дуа, чтобы Аллах их помиловал, чтобы Аллах их поселил в райских садах. Имам Абу Ханифа, рахимахуллах, говорил, что когда бы я не сделал дуа за своих родителей, я обязательно после родителей делал дуа за своих учителей. Всегда поименно просил. Также это делали другие наши праведные предшественники. Абу Дарда, ради Аллаху анху, за него говорили, передается, что он в ночной молитве Когда совершал по ночам молитвы, за 300 человек поименно делал дуа. 300 человек поименно за них просил. Не просто там за братьев в общем, за тех, кто там меня любит или кого мы любим, чтобы Аллах их сохранил и так далее. Он поименно просил за каждого. И этим определяется наше братство. Когда ты будешь просить ночью за своего брата, за свою сестру или за какую-то семью, например, у кого-то из наших братьев долго они в браке, нету детей. Возьми и сделай дуа, попроси Аллаха, у Аллаха пошли детей, допустим. Тебе это запишется как садака, во-первых, как богоугодное дело. Может быть, Аллах ответит на твой дуа. Может быть, посредством этого дуа Аллах наделит их благим потомством. И тебе за это будет награда. И этим ты, во-первых, когда просишь за своих братьев, ты ту связь братскую, которую нас наделил Всевышний Аллах, ты ее укрепляешь. Это говорит о том, что ты заботишься о своих братьях. Это говорит о том, что ты заботишься о положении мусульман. Попроси, никогда не пренебрегай своих дуа, братья. Попроси, чтобы Аллах устроил дела мусульман. Чтобы Аллах помог благочестивым. Чтобы Он помогал своей религии и так далее, и так далее. Не пренебрегай. Это очень важно. Дуа – это наше оружие. Дуа – это наше оружие. Если Аллах, Субхану Тааля, примет дуа, то нет силы, которая способна нам противостоять. И Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе, что вам Аллах дает помощь посредством слабых. Что имеется в виду посредством слабых? Потому что слабые мусульмане, они в большинстве случаев бывают праведны. Человек бедный, человек нуждающийся. Такие люди в большинстве случаев бывают праведны. Потому что у него много свободного времени, он занят поклонением, он занят прославлением. И такие люди, они делают дуа. Посредством этих дуа Аллах помогает. Да. И таких случаев огромное множество. Когда люди просили, когда делали дуа, Аллах, Субхану Тааля, за счет этих слабых людей давал победу мусульманам. Да. Совершенно будет благодарность того, кто станет скрывать недостатки полученного в дар, если такие недостатки имеются, и не будет проявлять презрение по отношению к этому дару или порицать его, но наоборот станет с похвалой отзываться среди людей о поступке этого человека. Таким образом, дающему следует считать то, что он дает, незначительным, а получающему дар необходимо поступать наоборот, ибо каждый раб Аллаха должен выполнять свои обязанности. Да. Тот, который дает, он должен это считать незначительным. Почему? Чтобы это не вызвало у него самобахвальство, самодовольство, что вот я помог, я дал и так далее. Не говорили, что это может завести его в погибель. А тот же, который берет, он наоборот должен это, как сказать, возвысить, приумножить, что вот такое мне почтение человек оказал. Даже если это будет что-то незначительное, потому что это как минимум знак внимания. Как минимум знак внимания. Человек приехал издалека, допустим, из Мекки, из хаджа, он тебе подарил там обычные четки, он тебе подарил, или там, допустим, коврик для намаза подарил, который, пускай он не будет самый лучший, самый красивый, но он про тебя не забыл. Он это сделал, будучи там, он приехал, оказал тебе такой жест внимания. Не говори, что ты мне эти дешевки даришь, например. Наоборот, скажи джазак Аллаху хайран, поблагодари этого человека. Сделай за него дуа и считай так, как будто бы он тебе преподнес один из дорогих подарков. И будь уверен в том, что будь у него возможность оказать тебе это благодеяние, он бы подарил тебе больше, если бы у такого человека была возможность. Он бы тебе дал, один из праведных предшественников говорил, что если бы я подарил своему брату все блага этого мира, я бы считал это незначительным. То есть мой брат мусульманин, он больше заслуживает, чем блага этого мира. Такое отношение должно присутствовать среди братьев. И если тебе что-то перепало, что-то тебе досталось от твоих братьев мусульман, никогда не смотри на это с презрением. Если даже там будет какой-то недостаток, пускай там будет недостаток, все равно скажи джазак Аллаху. Пускай это будут дешевые часы, например, или там еще что-то. Но тебе внимание уделили. Никогда не смотри на это с презрением и тем более не говори человеку ничего неприятного. А наоборот, скажи, джазак Аллаху хайран, что ты мне оказал такой знак, да, благодарить тебя Всевышний Аллах. И покажи ему, как будто бы ты, маша Аллах, очень сильно этому обрадовался, даже если это не будет таковым на самом деле. А если же у тебя какой-то осадок остался, то оставь его в сердце, оставь это между собой и Аллахом, Субхану ва Тааля, и покрой этого человека. Не говори, не рассказывай. Некоторые люди бывают, он, может быть, какое-то богоугодное дело хочет сделать, но он не выбирает лучше. Он, допустим, отдает вещи, в которых он не нуждается, к примеру, там, или которые бы он сам не носил, не одевал и так далее. Но ты, когда берешь, ты на это не обращай внимания. Если у тебя нет в этом нужды, возьми, благодари его, подари кому-нибудь. Но не говори про своего брата ничего, чтобы ему могло не понравиться. Да. Все это не противоречит пониманию того, что благодеяния исходят от всемогущего и великого Аллаха, поскольку тот, кто не считает средства всего лишь средством, проявляет невежество, а считать средства причиной достойно порицания. Да. Об этом мы тоже говорили. Средства и причины. То есть Аллах Субхану ва Тааля, если тебе оказывает благодеяние, Он оказывает через кого-то это, а не сам этот человек тебе это делает. Он всего лишь средство. И эти вещи нельзя путать. Почему? Потому что если человек будет относиться к средству как к самоцели, это умаляет его единобожие. Это умаляет его единобожие. Об этом мы подробно разговариваем. Но. Третье. Берущему следует обращать внимание на то, что ему дают. Если предложенное дозволенным не является, он должен отстраняться от этого, а также отказываться принимать, что бы то ни было, от тех, кто в большинстве случаев добывает средства к жизни запретным путем. Да. Если тебе, например, дают вещь, и ты знаешь, что эта вещь, она украденная, нельзя тебе эту вещь принимать. Потому что это ворованная вещь. Если ты знаешь, что эта вещь сама по себе не является украденной, но человек, который тебе оказывает благодеяние, его заработок весь харам. Ты знаешь, что он на харамные деньги это купил, и он тебе это сейчас дает. То от такого человека в основе своей нельзя принимать. Почему? Потому что этим ты соглашаешься с его заработком, с его плохими поступками и плохими делами. А ты должен наоборот выразить порицание своим неприятием. Если же человек, как здесь сказано, в большинстве случаев его заработок харам, то есть не полностью его заработок харам, то можно от такого человека взять с намерением, что это как раз из той части, которую он заработал дозволенным путем, это раз. Во-вторых, это делается по необходимости. То есть, если у тебя нужда есть, тогда возьми. Если у тебя нужды нету, тогда лучше для тебя не брать. Лучше от сомнительного отдаляться. Этим также ты выразишь человеку порицание и дашь ему своим поступкам понять, что он неправильным путем зарабатывает эти средства. Да. Четвертое. Следует проявлять осторожность, если количество получаемого внушает сомнение. Иначе следует проявлять осторожность, если количество получаемого внушает сомнение. Мы говорим, что закят, когда человек выплачивает закят тому, кто его заслуживает, среди ученых разногласия. Это должно быть ограничено его нуждой, или же любую сумму можно ему дать. Помните, да, если, например, человек, у него большой закат, допустим, ему надо заплатить закат, к примеру, там, я не знаю, $1 000 000, допустим, бывает такой закат, бывает, больше даже бывает. У людей, у которых миллиарды, они миллионами закат должны выплачивать. Если такой человек закат выплачивает, он может эти средства одному человеку отдать. Допустим, нашего брата увидел, он без машины ходит, нуждается, там, дома своего нет. Он говорит, знаете, $1 000 000, это мой закат. Дозволено это или нет? Мы говорили среди ученых разногласия. Большинство ученых говорят, что человеку из закатных средств, если дается, дается на год, сколько ему необходимо, чтобы он в течение года не нуждался в посторонней помощи. Допустим, мы сказали у этого человека расход в течение года на тех, кого он обязан расходовать, на его семью, на детей, жен и так далее. К примеру, 1 000 000 рублей ему достаточно в течение года. Мы говорим, что из этого $1 000 000 заплати ему 1 000 000 рублей. И здесь автор нам, он придерживается этого мнения, он говорит, что тот, который берет, если ему необходимо 1 000 000, и он знает, что 2 миллиона это для него много на год, тогда 2 миллион ему брать нельзя. он его должен либо отдать хозяину обратно, либо отдать тем, кто подпадает под категорию заката. Нам. Брать можно только то, что находится в пределах дозволенного, и лишь после того, как человеку станет ясно, что он имеет право на получение заката. Да, во-первых, человек должен сам относительно себя знать, дозволено ли ему брать закатные средства или нет. Если ты не подпадаешь в категорию нуждающихся, то для тебя эти средства харам. Нельзя тебе их брать. Если человек пришел и говорит, это мои закатные деньги, на, возьми. Тогда ты, если ты не подпадаешь, ты должен ему сказать, что мне нельзя, для меня эти деньги запрещены. Эти деньги для бедных и нуждающихся. Поэтому необходимо проявить тебе осторожность в этом, во-первых, должен о себе знать, ты подпадаешь в категорию нуждающихся или нет, или же другие 8 категорий, о которых помнил Всевышний Аллах. Второе, если мы скажем, что это мнение, оно более достоверное, ты должен ограничить закатные средства тем, что тебе необходимо. Сказать, что мне вот столько достаточно на год, чтобы я ни в чем не нуждался. Остальное отдай кому-нибудь другому. Да. Далее, если человек действительно нуждается, ему ни в коем случае не следует брать много. Точнее говоря, ему разрешается взять не более того, чего будет достаточно на год, так как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запасался едой для своих домочадцев на год. Да, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на год запасался едой, то, что хватило его семье, его женам на год. Еду, то есть если там были финики, там ячмень, пшеница или еще что-то, ровно на год сколько хватило, он оставлял пророк саллаллаху алейхи. Пророк саллаллаху в хадисе говорил, что достаточно для человека вреда, если он забросит тех, на кого он обязан расходовать. Забросит, то есть оставит их без пропитания, оставит их без обеспечения. Он уже в грех попадал. Пророк саллаллаху алейхи вассалям всегда оставлял, и если он выезжал куда-то в походы или для каких-то других дел отправлялся в путешествие, для каких-нибудь других дел отправлялся пророк саллаллаху алейхи вассалям, кроме походов. Для хаджи умра алейхи саллату вассалям. То он всегда оставлял своей семье то, из чего бы они могли питаться, чтобы ни в ком не нуждались. И в этом указание на то, что мужчина, хозяин семьи, он должен заботиться о тех, на кого он обязан расходовать. Если он куда-то отправляется, или он куда-то уезжает и так далее, он должен позаботиться о своей семье. Если тебе нечего им оставить, нельзя тебе уезжать. Ты обязан на них расходовать. За них ты будешь спрошен перед Аллахом, за свою жену, за своих детей, за своих родителей и так далее. И это является причиной перед Аллахом, субхану ва-та'аля, даже если человек хочет отправиться на джихад. Если у него есть, на кого он обязан расходовать, перед Аллахом у него это будет оправдание, если он туда не поедет. Да. Потому что пророк саллаллаху алейхи вассалям не оставлял, он оставлял им. То есть так их не бросал никогда, он оставлял им, чтобы они ни в ком не нуждались на год, и так уезжал, алейхи саляту вассалям. Да. Некоторые улемы считали, что бедняк может брать столько, сколько хватит ему на покупку земельного участка и избавит его от необходимости обращаться с просьбами до конца жизни или позволит ему приобрести какие-нибудь товары и заняться торговлей, что также избавит его от нужды других. Да, это лучшие предпочтительные. То есть если человек воспользуются этими средствами для того, чтобы наладить для себя торговлю, какой-то бизнес, чтобы он мог посредством этого зарабатывать. Например, человеку дали, допустим, на год ему надо 2 миллиона рублей. Он может ничего не делать, в течение года жить на эти 2 миллиона. Но если у человека есть возможность что-то организовать, что-то сделать, чтобы он мог покупать, продавать или что-то производить, то есть пустить эти деньги на производство, в какой-то оборот, чтобы за счет этого жить в последующих годах, а не ждать каждый раз, когда ему будет закат платить, то это лучше и предпочтительнее. Это лучше и предпочтительнее. Поэтому, если закатных средств, допустим, ему достаточно на год, чтобы он прожил, не нуждаясь, 1 миллион рублей, И он говорит, мне надо купить земельный участок, дом построить, допустим, там небольшой, чтобы я жил, и мне надо там для бизнеса, допустим, чтобы магазин какой-то открыть, еще сверху 1 000 000 рублей. В общем, посчитали, ему надо 4 миллиона, например. То можно этому человеку заплатить из заката 4 миллиона, чтобы он по следующие годы уже стал из богатых. Имеется в виду, как мы сказали, богатый не в том смысле, что он богаче, а в том смысле, что он уже не нуждается в помощи людей. Он самостоятельно зарабатывает то, что ему необходимо в течение года, свои расходы он покрывает. И это лучшие предпочтительные, во-первых, для человека, которому отдали закат. А во-вторых, для человека, который отдает закат. Почему? Потому что цель не просто помочь этому человеку, а цель, чтобы вывести его из этого состояния, из состояния нужды. Поэтому помоги ему, чтобы вывести его из этого состояния, чтобы он не нуждался. Если это бедный или это если знающий человек. Имам Ашафи, рахимахуллах, когда учился у имама Малика, и он был одним из лучших его учеников, имам Ашафи. И он был из рода пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, имам Ашафи. И когда однажды в один из дней пришел к имаму Малику караван, а имам Малик, он богатый был. Он сначала бедный был, потом Аллах его обогатил. Он был одним из богатых имамов. Он этот караван подарил имаму Ашафи, полностью со всем товаром подарил его имаму Ашафи. Для чего? Для того, чтобы он мог заняться торговлей и совмещать это одновременно с учебой. Это лучшие предпочтительные, мы говорили, помочь изначально такому человеку, который занят приобретением знаний или распространением знаний, чтобы у него был какой-то доход. Во-первых, чтобы он зарабатывал самостоятельно, не нуждался в людях. Это раз. Во-вторых, чтобы он не приучал себя к безделью. И в-третьих, чтобы он ограничился тем, что ему необходимо, а все остальное время он бы занимался тем, что ему пойдет на пользу в делах его религии, на пути приобретения или распространения знаний. Поэтому цель – это не просто помочь, а цель – вывести человека из этого состояния. Это будет более существенная помощь, нежели ты ему один раз поможешь или два раза поможешь. Помоги ему один раз встать на ноги, как говорят, и оставь его, дальше он будет сам. Потом на следующий год другому помоги, чтобы он встал на ноги. Потом третьему помоги. Таким образом, ты выводишь людей из этого состояния, из состояния нужды, чтобы они были самостоятельными и достаточными. Да. А Омар, да будет доволен им Аллах, сказал, если даете, то избавляйте человека от нужды у других. Да. То есть это как раз и тот смысл, о котором мы говорили. Если вы даете, то избавлять человека от нужды в других не имеется в виду на этот период, а имеется в виду на будущее, чтобы он не нуждался уже в людях. Один раз ему помоги, но помоги ему существенно, чтобы последующие годы он уже ни в том и ни в чем не нуждался, а мог самостоятельно как-то зарабатывать. Некоторые другие считали, что обедневшему человеку можно брать столько, чтобы это позволило ему вернуться к прежнему состоянию, будь это хоть 10 тысяч дирхемов. Да. 10 тысяч дирхамов – это большое богатство в те времена. 10 тысяч серебряных монет. Если ты можешь вывести из человека, о чем мы говорим, да, это опять же подтверждение этому, из состояния бедности, чтобы он богатым стал. Один раз ему помоги, чтобы он вышел из этого состояния нужды и в последующем больше не нуждался, то это лучше. Это лучше, чем периодически каждый год ему помогать. Сообщается, что когда Абу Тальха, да будет доволен им Аллах, решил пожертвовать бедным свою пальмовую рощу, посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал ему, отдай ее своим родственникам. Да, Абу Тальха, когда был ниспослан Всевышним Аллахом, аят «Лян таналю льбирра хатта тунфику мимма тухиббун», вы не достигнете благочестия до тех пор, пока не будете расходовать из того, что вы любите. Он посмотрел на все свое имущество, какое из его имущества наиболее ему любимо. И он сказал, что этот сад, которым он владел, его пальмовая роща была, он сказал, это самое любимое для меня имущество. И я его решил сделать садака на пути Аллаха. И он пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал, что этот сад, эту рощу я отдаю. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что это прибыльная сделка, он сказал. Это прибыльная сделка. Это прибыльная сделка. Несколько раз пропсал сам это произнес. То есть человек, он отдает то, что самое любимое для него было на пути Аллаха. Этим он обретает замен. Что обретает джанну? Потому что бир благочестия в этом аяте, как пришел в толкование, это рай. Вы не заслужите рая, вы не достигнете рая до тех пор, пока не будете расходовать из того, что вы любите. То, что тебе любимо, когда ты это отрываешь от себя и отдаешь, этим ты проявляешь знак благочестия. Этим оно определяется, и этим, посредством этого ты стремишься к тому, что Аллаха заслуживаешь то, что обещал Всевышний Аллах в награду за эти богоугодные дела. И когда этот аят был неспослан, Абу Тальха, он поспешил к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, и сказал, что это самое любимое для меня имущество, и я решил его отдать, фи сабилилля, на пути Аллаха, вакф, его сделать, чтобы от этой рощи, польза от плодов, которые там вырастают, была польза для мусульман, чтобы пророк саллиллаху алейхи ва саллям этим распоряжался. Когда пророк саллиллаху алейхи ва саллям сказал, что это прибыльная сделка, это прибыльная сделка, то есть этим он его похвалил и сказал, что я считаю, чтобы ты отдал этот сад своим родственникам. То есть имеется в виду бедные из его родни, которые нуждались, чтобы им он помог. И в этом тоже подтверждение. То есть, чтобы эти люди, имея этот сад, они вышли из состояния нужды, вышли из состояния нужды, могли за этим садом ухаживать, оттуда кушать, оттуда продавать и так далее. Да. И он отдал их рощу Хасану и Абу Катаде. А пальмовая роща для двоих человек является значительным даром, который избавил этих двоих людей от нужды других. Да. То есть, в то время пальмовую рощу подарить человеку, это считай его обогатить. Почему? Потому что большой сад, от него человек, во-первых, сам может пытаться продавать и так далее. То есть на тот момент это была одна из, не только в Медине, вообще во всем Аравийском полуострове, это основная пища, была основная еда, это финики. И люди покупали эти финики, приезжали за ними в Медину специально, чтобы покупать. И этим он их обогатил, своих родственников, когда отдал им этот сад, он их обогатил. Нам сделал их богатыми людьми. Сколько времени срока прошло? 47. Давай на этом ограничимся сегодня, завтра, иншаллах, продолжим. Аллах.